Глава 19. Необычайный случай. Позднее Ковдрей вернулся вместе со мной в аббатство. Но прежде я примчался обратно в трактир и стучал в каждую дверь, пока не нашел комнату, где спал трактирщик, с какой-нибудь кухаркой, должно быть. Теперь, стоя у разрушенной часовни, он вздрогнул, взглянул на то, что лежало на земле, и содрогнулся снова. Прежде чем отвернуться, я неожиданно для себя самого даже перекрестился от гнева. «Пошлю за сэром Эдмундом Файком», — предложил Ковдрей, — «и коннентаблями. Надо объявить розыск преступника». «Нет! Погодите!» Немного света. Одинокий фонарь среди моря мрака. «Бог мой! Бог мой!» «Доктор, тут такое дело!» В свете луны глубокие морщины на лице Ковдрея казались черными. «Случай необычайный!» «Необычайный?» Я едва держал себя в руках. «А как обычно у вас убивают людей?» «В драке или по пьянке?» Его голос звучал ровно. «Но вот так никогда!» Убитый мужчина лежал с широко раскинутыми руками, словно Иисус на распятии. Тени на стенах монастыря колыхались крыльями ангелов. «Мне необходимо посоветоваться с моим коллегой мастером Робертсом», — сказал я. «Он болен». «Да, ему нужен сон, и все же». «Это ему ни к чему», — возражал Ковдрей. «Божье слово нет». Я жил в жестокие времена и повидал множество жутких способов казни людей, но с тех пор, как сожгли Бартлета Грина, ничто не тронуло меня так сильно. Я снова повернулся к трупу, глотая желчь и отвращение, и поднял фонарь. Будто пройдя обряд очищения, убитый лежал головой на восток, в ту сторону, где когда-то возвышался алтарь и гробница из черного мрамора. Остатки свечи торчали во рту, подобно кинжалу в засаленных устах. Только теперь, почувствовав запах, я прикрыл ладонью рот и нос. Воняло застывшим салом и внутренностями. Свеча, должно быть, горела, и расплавленный воск покрыл лицо маской смерти. Языки воска застыли у самой. «О, Бог мой! Что же сделали с грудью?» Тело вспороли. Внутренности вывернули наружу. Поблескивая в густой луже черной крови, они лежали, словно ранний завтрак среди камней. Меня снова стошнило, и, пригнувшись к земле, я только теперь заметил, что держал этот несчастный в левой руке. «Господи, Ковдрей!» Дадли говорил, что помнит Мартина Лидгоу с раннего детства. Я познакомился с ним меньше недели назад и считал его хорошим человеком, добропорядочным человеком. «В этом городе стало попахивать чертовщиной», — злобно произнес Ковдрей. «Идемте отсюда, доктор». Уходя, я заставил себя еще раз обернуться на тело. Я не ошибся. Даже мне, не анатому, доктору только по званию, было очевидно, что в левую руку несчастного Мартина Лидгоу вложили его мертвое сердце. Я шел следом за Ковдреем к воротам аббатства, которое в серых проблесках рассвета возвышалось над нами, словно голый скелет громадного быка. «Вы правы», — сказал я. «Лучше послать за ним». Принесенные фонари рассеяли сумерки уходящей ночи, и жизнь будто снова вернулась в аббатство. Обманчивое впечатление. Мысли путались в моей голове, и усталость беспокойной ночи сдавила меня со всех сторон, когда появился Файк. Подъехав ближе, он спустился с лошади и неспешно зашагал ко мне. «Это тело вашего слуги, доктор Джон?» Файк прибыл с тремя коннетаблями, с первыми лучами зари на хмуром небе. Он был в кожаной куртке и сапогах для верховой езды. Подойдя ко мне, он поднял фонарь, чтобы осветить мне лицо, словно надеялся прочесть там признание в убийстве. И, возможно, прочел. «Любопытно, что именно вы обнаружили его, доктор Джон. Почему вы оказались в аббатстве в такое неподходящее время? Я... Боже мой! Ведь я даже не подумал о том, чтобы придумать себе оправдание. Не мог уснуть. Решил, что удобное тихое время для осмотра развалин, пока вокруг никого нет. За исключением покойника. Похоже, доктор, вас не слишком пугают ходячие мертвецы. У меня работа. Как же нелепо все это звучало теперь. Не будь вы слугой короны, сказал Файк. Я мог бы предположить, что вы пришли сюда воровать. «А что тут можно украсть?» «Или даже убить», — добавил Файк. «Не будь вы на королевской службе!» Я промолчал. Двое конетаблей с фонарями осмотрели остальной неф. «Сожалею, доктор Джон. Однако, думаю, пора мне взглянуть на ваши бумаги. Вы не против?» «Я принесу их». Грамота, подтверждавшая мои полномочия, была выдана не самим Сесилом, что могло бы вызвать ненужные подозрения, но была скреплена необходимой печатью. Я повернулся, чтобы уйти, но Файк задержал меня, вытянув руку. «Не сейчас. У меня к вам будут еще вопросы. Когда вы видели этого человека живым в последний раз?» «Я... вчера днем во второй половине, незадолго до нашей с вами встречи на холме». «Вы и ведьма? Ведьма видела его тогда вместе с вами?» «Я отправил его назад присматривать за его хозяином». «Кажется, вы говорили, что его хозяин вы». «Я не уточнял. Строго говоря, он служил моему мастеру, Робертсу. То есть тому человеку, который слег от болезни, но, вопреки своему врачу, пока не умер». «Идет на поправку», — ответил я. «В отличие от этого несчастного», — Файк отвернулся, чтобы взглянуть на Мартина Лидгоу, «смерть которого наступила...» «А что бы вы сказали о его смерти?» «Отвратительная и несправедливая». Вонь от трупа теперь чувствовалась сильнее, но Файк даже не пытался отойти в сторону. Сняв шляпу, он склонился над истерзанным телом Мартина. «Однако исполнено сознанием дела. Разрез от горла до живота. Пользовались орудиями мясника, как вы думаете?» «Я чиновник, а не мясник». «Или топором, чтобы разрубить грудину. Взгляните-ка!» Я больше не хотел смотреть на тело. Вместо этого я поднял глаза и перевел взгляд на обвалившееся ребро нефа. Еще один растерзанный труп. «Легкие разделены аккуратнейшим образом», — заметил Файк. «А кишки, видите? Накручены на руку, будто кольца змеи». Сквозь отверстие в крыше виднелось холодное небо, подсвеченное Венерой, утренней планетой. «И сердце, как скипет, помещено в левую руку. Стало быть, логично предположить, что убийца по локоть измазался в крови. Итак, что же сделали с этим человеком?» «Сэр Эдмунд, мы прекрасно видим, что сделали с ним, Только не могу ответить, зачем. Он был конюхом, общался больше с лошадьми, чем с людьми. Добрый человек, безобидный, но... способ убийства! В нем есть что-то ритуальное. Файк закивал, покачивая короткой, подернутой сединой бородой. Он хотел, чтобы я сказал это. И еще в нем есть признаки святотатства, добавил я. Если верить, что аббатство остается святым местом. О, да, оно все еще свято, ответил Файк. Вопрос в том, для кого? Кажется, вам повсюду видится вмешательство сатаны, сэр Файк. Возможно, мне не следовало так говорить, но я сильно устал. Да-да, промямлил я, вы правы. Если это не дело рук сатаны, то тогда я не знаю, что это. Меня обдало жаром светильника, когда Файк подошел ко мне ближе. «Руки!» — сказал он. «Покажите руки!» Я заглянул в его мрачное лицо. «Что?» «Ваши руки!» «Обе!» Двое конетаблей тут же возникли за его спиной. Я униженно вытянул руки, и Файк неторопливо исследовал их при свете фонаря. «Благодарю вас, необходимая формальность!» Я мог только кивнуть в ответ. «Что бы это ни значило, — сказал Файк, — но в прошлый раз, когда меня вызвали сюда, здесь, на самодельном алтаре из камней, был петух. Признаки святотатства присутствовали, но делу не дали ход». «Кровавая жертва?» «Уж точно не остатки завтрака, доктор Джон!» «Кто те люди, что совершают такие преступления против Бога?» «Те же, что разрывают могилы и забирают оттуда кости!» Учитывая наше окружение, я подумал, что он имеет в виду Артура, и не мог найти связь, но я ошибся. «Не далее, как неделю назад, — продолжил Файк, — раскопали могилу человека, которого похоронили чуть поодаль на кладбище святого Бениния на другой стороне улицы. Некромантия, доктор Джон. Я вам говорил, в этом городе сплошь растление. Спросите ведьму Борроу. Она лекарь. Наивный вы, доктор Джон. Подумайте лучше вот над чем. Этот несчастный не задавал ли часом вопросов от вашего имени насчет того, какие богатства могла бы еще получить корона? И не вызвало ли это горьких воспоминаний о другом списке, составленном больше 20 лет назад? О Леланде. Быть может, этот человек приходил сюда ночью с той же целью, что и вы сами? За реликвиями. Вы послали его? Нет. Я понятия не имею, зачем он приходил сюда. Странное совпадение, не правда ли? Пожалуй. Что ж, я вынужден отправить гонца в Эксетер и сообщить о случившемся сэру Питеру Керрию. Поскольку аббатство принадлежит ему, он бы не погладил нас по головке, если бы мы скрыли от него убийство такого сорта. Вы ведь приехали вместе с ним? Я кивнул. Мысль о том, что разгневанный Керрию ворвется в город, как морской разбойник, не нравилась мне. «Через день-другой он должен вернуться», — сказал Файк. «Еще менее вероятно, что я позволю ублюдку, сотворившему эту мерзость, долго разгуливать на свободе». Я взглянул на Ковдрея, в надежде узнать, каким будет его мнение об услышанном, но ушел. Хотелось бы знать, насколько глубоко принимал Файк реформированную церковь. Во все времена находятся люди, которые испытывают удовлетворение, даже кровавое наслаждение, преследуя иноверцев, будь то католики или протестанты, иудеи или сарацины. Говорили, что Боннер как раз такой, но Боннер не принял другую сторону даже ради свободы. «Я приведу больше конетаблей из Уэлса», сказал Файк. «И тогда мы примемся за дело и не оставим от этого городишки камня на камне. Мы будем обязаны это сделать. Невинным, конечно, придется туго. Но убийство королевского слуги, пусть и низшего ранга, вовсе не повод для полумер». Хороший предлог подавить червей. В воздухе воняло салом, кровью и дерьмом. Я с трудом сдерживал рвоту. Несмотря на вонь, Файк сделал глубокий медленный вдох и склонился над телом, а я... Что я увидел потом? Вам надо понять, что я очень устал. Я провел бессонную ночь и мало спал в предыдущую. У меня раскалывалась голова, зрение затуманилось, и воображение, предоставленное самому себе, могло, как я, наверное, уже говорил, помутить рассудок. И кто мог бы отличить видение от признаков близкого помешательства? Свеча, вставленная в рот Мартина Лидгоу, превратилась в холмик желтого воска, залепившего губы, подбородок и щеки. Сначала я подумал, что это одна из тех масок, которые надевают нюхатели мочи. Но, вглядевшись, увидел почерневший фитиль на верхушке желтого бугорка. «Джон! Что, черт возьми?» «О, нет! Только не это! Тут происходит!» Я обернулся. Роберт Дадли, полураздетый, стоял, держась за обломки стены, лицо взмокло от пота, глаза словно грязные пятна. Я хотел закричать ему, чтобы возвращался в трактир, но не смог произнести ни звука. Образ расплавленной свечи, как чудовищное подобие Гластонберийского холма, затмил мне разум. И тогда... Именно тогда я понял, испытав при этом одно из самых необычных, самых болезненных ощущений за всю свою жизнь, что этот город зажил во мне какой-то нечестивой, порочной жизнью.